Воскрешение Лазаря. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих с 1 по 45. «Вы, дети, верно, не забыли двух сестер, живших в Вифании, доброй радушной Марфы, которая так хлопотала о том, чтобы угостить Иисуса Христа, и благочестивой Марии, которая, садясь к ногам Иисуса, со вниманием слушала Его слова. С этими добрыми сестрами случилось несчастье. Захворал брат их, Лазарь, которого они любили и почитали как отца. Иисус Христос был далеко от Вифании. Сестры послали сказать Ему, что Лазарь, которого Он любит, очень болен. Когда сказали об этом Иисусу Христу, Он отвечал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией. Лазарь не умрет от этой болезни, а над ним совершится чудо, за которое будут славить Бога и через которое прославится Сын Человеческий, то есть Иисус Христос». Иисус Христос, хотя и очень любил Лазаря, не пошел сразу в Вифанию, а пробыл на том месте, где он был, 2 дня. Через 2 дня он сказал ученикам своим: «Пойдем поближе к Иерусалиму, в Иудею». «Учитель», — стали уговаривать Иисуса Христа ученики, «давно ли иудеи хотели побить тебя камнями, а ты опять идешь туда?» Иисус Христос, намекнув ученикам своим, что ему нужно идти в Иерусалим для того, чтобы пострадать, сказал: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики, думая, что Лазарь в самом деле уснул, сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Тогда Иисус Христос прямо сказал им: «Лазарь умер, и я рад, что меня там не было, чтобы вы поверили, что я Сын Божий. Пойдем же к Нему». Ученики боялись идти туда, и Иисус Христос еще раньше предсказывал им, что Он предан будет первосвященниками и книжниками, осудят Его на смерть и отдадут Его римским солдатам-язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в 3-й день воскреснет. Вот почему ученики Его боялись идти в Вифанию близко к Иерусалиму. Но один из них, Фома, по прозванию Близнец, убедил их не оставлять своего учителя. Он сказал им: «Пойдем, и мы умрем с Ним». Подходит Иисус Христос с учениками к Вифании. Уже прошло 4 дня, как схоронили Лазаря. Марфа и Мария сидят дома и плачут о своем брате. К ним пришли родные и знакомые навестить и утешить плачущих. Кто-то увидал Иисуса Христа и сказал Марфе, что Он идет в Вифанию. Марфа бежит к Нему навстречу. Мария, не зная об этом, остается дома с добрыми людьми, пришедшими навестить их. Встречает Марфа Иисуса Христа и говорит Ему: «Господи, если бы Ты был здесь, брат мой не умер бы. Но я думаю, что даже и теперь Бог даст тебе все, что ты у Него попросишь». «Воскреснет брат твой», — говорит ей Иисус Христос. Марфа отвечает: «Знаю, что воскреснет, когда воскреснут все мертвые в последний день». Иисус Христос говорит ей, что Он может воскресить всякого, кто верует в Него. «Господи, я верю, что Ты Христос, Сын Божий, отвечает Марфа. Тогда Иисус Христос велел ей позвать сестру ее, Марию. Марфа пошла домой и шепнула на ухо Марии: «Учитель здесь и зовет тебя». Мария сейчас же встала и пошла. Гости, бывшие в их доме, думая, что Мария пошла на могилу брата поплакать, также пошли за ней. Увидев Господа, Мария пала к ногам Его и со слезами сказала: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус Христос, когда увидел, что Мария плачет, что плачут все, которые пришли с ней, и Сам заплакал. Ему жалко было Лазаря, которого он любил. «Где вы схоронили его?» – спросил он. «Господи, поди посмотри», – сказала ему Мария, у которой ручьями лились слезы. Иудеи, видя, что Иисус Христос плачет, говорили: «Смотри, как он любил его! Зачем же он, исцелявший слепых, не сделал, чтобы и Лазарь не умер?» Пришли ко гробу. Я еще раз напомню вам, как хоронили у иудеев. У них покойников не заколачивали в гроб с крышкой и не зарывали в землю, как у нас. Вы знаете, что такое пещера? В какой-нибудь каменной горе в середине пустое место, похожее на комнатку, в которую снаружи есть вход. Это и есть пещера. В такие пещеры евреи и клали своих покойников, которых они спеленывали, как у нас пеленают маленьких детей. Вход в пещеру закладывали большим камнем, чтобы в пещеру не забрались и не съели покойника дикие звери, которых в иудейской земле водится много. Когда подошли к пещере, в которой был погребен Лазарь, Иисус Христос велел отнять камень, которым был завален вход в пещеру. «Господи, ведь Лазарь, брат мой, уже 4 дня как похоронен. Он испортился. От его трупа слышен гнилой запах», — говорит Марфа. «Разве я не говорил тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию, увидишь чудо», — сказал ей Иисус Христос. Камень, которым был закрыт вход в пещеру, отвалили. Иисус Христос поднял глаза к небу, помолился Отцу Небесному и, заглянув в пещеру, громко сказал: «Лазарь, выходи!» И что же? Вдруг из пещеры показывается Лазарь. Он едва двигается, потому что ноги у него спеленуты. Лицо его закрыто платком. «Развяжите его, пусть идет», — сказал Иисус Христос. Я не стану говорить вам о том, как обрадовались Марфа и Мария. Если вы любите своих родных, то поймете, как рады, как благодарны Господу были эти добрые сестры, которые так любили своего брата и так плакали о нем. Скажу вам, что многие из иудеев, видевших это чудо, уверовали в Иисуса Христа, то есть стали считать Его Сыном Божиим, Спасителем нашим. Но нашлись и такие, которые и тут не поверили, а пошли в Иерусалим к фарисеям с доносом о том, что Христос воскресил Лазаря. Кого еще воскресил Иисус Христос? Сына Наинской вдовы, когда его несли хоронить, дочь Иаира, начальника синагоги, девочку 12 лет.